Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных разбору книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса. Мы следуем по тексту и уже дошли до 6 главы книги Откровений. Говорим сегодня о снятии 4 печати. Итак, 6 глава, 7 стих книги Откровения. «И когда он снял 4 печать, я слышал голос 4 животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над 4 частью земли, умышлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Ну, сначала мы, наверное, разберем 4 печать. Про бледного всадника. Давайте только уточним для тех, кто слушает наши передачи не сначала, что речь идет о снятии печатей с книги, которая содержит в себе судьбы мира. Эту книгу Иоанн Богослов видел в своем пророческом озарении. Единственный, кто смог прикоснуться к этой книге и снять с нее печати, это был Христос, который вот и снимает эти печати, и через снятие этих печатей мы узнаем содержание той книги, в которых описаны судьбы мира. Да, напомним также, что в прошлый раз мы разбирали про снятие первых 3 печатей, когда первый конь был белый, символ победы, символ империи, мы говорили в то время. Вторая печать — конь рыжий, это война, огонь, когда люди убивали друг друга с помощью огня, с помощью войны, с помощью вражды. Третья печать — это был конь вороной, и имя которому голод, и он убивал людей с помощью голода. И люди погибали из-за этого, вернее, испытывали нужду. Да, не то, что погибали, а испытывали нужду. То есть хлеб стоил необычайно дорого. И отпадали вследствие этого, да, от веры, да? И, соответственно, отпадали от веры. Вот это распространенное очень явление, когда человек испытывает нужду, он озлобляется и теряет Бога. И вот, наконец, мы дошли до 4 печати, когда мы видим, что конь бледный. Конь мертвенно-бледный. Бледность — это признак мертвого человека, когда человек сам вид его, сама кожа пугает, и при взгляде на него цепенеет душа и сердце. И вот имя ему — Смерть и Ад. Вот. Здесь важно подчеркнуть, что Смерть и Ад — это были такие древние демоны в Ханаане. Так и назывались Смерть и Ад, или по-гречески они назывались Мод и Шивон. Это два таких демона ханаанских. Мы помним, что Ханаан — это тот народ, который еврейский народ должен был изгнать, преодолеть его вот разврат, его нечестие, его грех. Он занимал ту землю, которая, да, была обещана Аврааму. Совершенно верно. То есть вот Смерть и Ад — это два божества, которые были вот в пантеоне Хананеев. Да, Хананеев. Соответственно, еврейский народ должен был преодолеть этот народ, его победить, и победить Смерть и Ад, соответственно. Вот. Но мы видим, что при снятии 4 печати этот конь, он поражает людей мором, голодом, вообще всем чем угодно. Просто сеет смерть. И казалось бы, после вот этих 4 коней, сначала первый победоносный, развитие человечества, как мы говорили про империю, что это что-то такое светлое, желание устроить общее благо, потом мы видим войну, люди воюют, потом видим голод, люди испытывают нужду, и наконец мы видим смерть. Люди погибают в силу своих грехов, в силу того, что обожествляют не то, что нужно обожествлять, не того, кого, вернее, нужно обожествлять и почитать. А вместо Бога начинают поклоняться стихиям мира сего. Вот этот образ, который в данном случае мы встречаем в этой книге. «И дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Эти слова, по толкованию Андрея Кисарийского, означают проявление гнева Божия и отмщение за благочестивых в наказании грешников. То есть это вот какие-то бедствия, которые Господь попустит в конце времен на землю по преподобному Андрею. Вот почему здесь сказано, что одна четвертая часть земли, и как мы можем вот географически или как подойти к этим словам, как их тут истолковать? Ну, потому что если половина погибнет, то уже все погибнет. Вот. Четвертая часть — это все-таки та часть, если что-то четвертая часть погибнет, то может как-то дальше восстановиться. Даже если третья часть погибнет, уже сложно как-то восстановиться. То есть это образ того, что все-таки дальше будет следовать какое-то еще продолжение, и мы увидим, что снятие следующих печатей, оно снова что-то принесет. И, конечно, здесь, наверное, еще есть какое-то историческое толкование, что связанное с империей, что вот она сокращается и что-то отходит. Вот. Но здесь нужно, конечно, знать определенные реалии того времени. Понятно. То есть есть еще надежда к исправлению, да. И только самые неблагочестивые земли, страны отпадают, и Божий гнев касается их, для того, чтобы еще вразумились, одумались и имели возможность покаяться. Да, вот здесь такой интересный момент. Если взять израильскую историю, то мы видим, что после Соломона разделилось на две части, на иудейскую и на израильское царство. Так вот, иудейское царство, оно по объему, по численности, наверное, где-то и было 1/4 от израильского части, от всей земли, которая была раньше единым государством. Там два колена, да, всего? Да, два колена, Вениамина и Иудеи было. А все остальное колено, они отошли как бы в израильское царство. То есть, как мы видим, наоборот. Угу. Вот. Здесь, конечно, вот это соотношение чисел, 1/4 части, 3/4, это такая пропорция очень показательная. В данном случае, что если 1/4 часть отошла, значит, есть, казалось бы, надежда на исправление. Но есть ли? Это вот мы посмотрим дальше в следующих главах Откровения Иоанна Богослова. «И когда он снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Да, здесь важный момент, конечно, христианская книга, и, казалось бы, христиане должны быть такими всепрощающими, да, почему вдруг... О мести идет да, речь. Да, о мести идет речь, люди к Богу обращаются за это. Вот, здесь два момента. Во-первых, люди не сами мстят, и это самый важный момент, что они... Не по собственному произволению, да? Да, не отвечают на зло злом. Это первый момент. Во-вторых, если мы вспомним, как это было... как происходило убиение за Слово Божие, то здесь нельзя не сказать о воздаянии. Здесь, слово говоря, речь идет не о мести, а о воздаянии Божьем, чтобы Бог воздал, определил, потому что если не будет никакого воздаяния, не будет никакой высшей справедливости, то человеку, конечно, очень сложно жить, любому человеку, даже самому святому в этом плане тяжело это переживать. И мы видим, что именно святые, убиенные за Слово Божие, в данном случае вызывают к Богу. И как такие, вот маленькие, это может быть маленькие иллюстрации. Первое такое взывание, про которое говорит Господь в книге Бытия, это вопль земли за кровь Авеля. Когда Каин убил Авеля, Господь сказал: «Земля вопиет, голос крови брата твоего вопиет». Вот это первое такое упоминание, и мы знаем, что... Конечно, убийство, первое убийство, которое произошло, оно было чудовищным. Оно было изуверским, если можно так сказать. Вот. А тот контекст, который был написан Апокалипсис – это контекст все-таки первого гонения Неронова. Неронова гонение – это страшное гонение, когда Нерон сам спалил Рим, император римский, и свалил все на христиан, потому что погибло большое количество людей, почти весь Рим сгорел. И, конечно, все требовали объяснения, кто это сделал. И все понимали, что дело здесь нечистое, что кто-то поджег, причем поджег целенаправленно, сознательно. И все знали, что это был серьезный поджог. Нерон сказал, что это были христиане. И то, что потом произошло, то массовое убийство христиан, которое было, оно, конечно, было одно из самых жестоких гонений. Может быть, не самых многочисленных, но по степени зверства и по тому цинизму, которое это было, это, наверное, было самое вероломное гонение на христиан. Там христиан зашивали в шкуры, бросали львам, потом поднимали на кресты или просто на столбы, привязывали, обливали смолой и поджигали. И вот было даже свидетельство очевидцев, что парк целый был освящен горящими христианами. Настолько было это все массово. Я только несколько таких случаев сказал. Mm-hmm. Вот. И это, как ни странно, но на самом деле понятно почему, оно наоборот на христиан это сработало все, потому что люди стали сочувствовать христианам. Это было первое такое действие против христиан, которое вызвало у всех римлян сочувствие. Все стали понимать, что это было напрасно все, что это было неправильно, что нельзя было так поступать с невинными. И отсюда родилось сочувствие, которое потом, как мы знаем, от гонения к гонению все больше и больше усиливалось, в итоге христианство победило. Вот что значит в данном случае вот этот вопль к Богу. Отец Александр, а можем ли мы его понимать вот в том смысле, что святые возопили к Богу с той целью, чтобы Господь как-то ограничил распространение зла по миру? Вот мы сегодня иногда смотрим, до какой степени развращенности дошла культура, среда, телевидение, наше государство. Иногда тоже вот такой вопль, да коли это будет, вот это безумие. Коли это будет, да. Да. И вот здесь воздаяние, да. Вот. И когда мы помним потоп, и Господь говорит, Иисус Христос, что Ной мучился при таком разврате всех людей, что поэтому он особый праведник, которым особым образом почитается во всей Библии, потому что необычайно сложно жить в развратной среде и сохраниться. Вот это действительно такой вопль, доколе это будет, доколе будет развращение, оно, конечно, связано с воздаянием. Воздаяние Божие – это не есть мщение, это не есть даже наказание. Воздаяние Божие – есть установление правды, которая с небес, чтобы люди могли дальше жить, чтобы как-то могла продолжаться история. В этом плане воздаяние Божие есть ограничение зла в этом мире. И поэтому через эти бедствия, через эти катаклизмы, вот какое-то ограничение зла Господь полагал. И потоп этому тоже, да, вот свидетельство. Да, и здесь нужно сказать, что воздаяние Божие, еще раз подчеркну, это не наказание. Воздаяние Божие – это оказание милости. Милости тем людям, которые ищут и ждут Бога. Милость Божия, она не просто все прощает. Милость Божия, она помогает жизни жить и дальше жительствовать. И в этом плане, конечно, ограничение зла, ограничение хаоса, наведение порядка в этом мире – это есть милость Божия. Итак, образ предпотопного человечества, иное, действительно здесь совершенно правильно вспомнить верно. Почему? Потому что вот и святые отцы уже новозаветной эпохи говорили о том, что перед вторым пришествием люди в своей развращенности превзойдут допотопных. А почему мы даже можем предполагать? Потому что таких средств развращения и манипуляции сознанием, конечно, в то время не было. Mm-hmm. И сегодня все человечество вот оказывается в пространстве глобальной массовой культуры, которая действительно может привести, и уже, наверное, отчасти привела к тому, что грех распространяется с такой скоростью, с такой интенсивностью, что вот этот вопль сегодня из уст тех, чье сердце осталось чистым и помнит заповедь Божью, он, конечно, раздается, наверное, каждый день. Безусловно. Это безусловно так. Поэтому важно еще подчеркнуть, что вот этот вопль святых, это и есть такой залог для дальнейшей жизни. Пока он есть, вопль святых, есть надежда. Есть надежда, да, пока мы как-то вот обличаем, как-то собираемся. Хотя бы сами понимаем, и да, себя храним, да, что есть черное, что есть белое. Безусловно. Пока вот эти постмодернистские взгляды не захватили всех, есть еще надежда, что хватит 9 праведников, да, для спасения Содома. Да, и, конечно, здесь вспоминается еще Вавилонское столпотворение, когда люди забыли Бога и объединились вместе. Если в потопе люди, наоборот, там была война всех против всех, все развратились, то здесь все объединились для одной цели, чтобы возвеличить имя свое, чтобы гордыня человеческая была поставлена на самое высокое место. И вот, и, собственно говоря, вот эта гордыня, это стремление людей возвеличить себя, оно тоже требует такого успокаивающего действия Божьего. И поэтому Господь сошел и смешал языки всех людей. И здесь вот важно подчеркнуть, что все святые, которые были в белых одеждах, им было сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Вот здесь такая картина, что весь мир постоянно ищет, как бы противостоять Богу, начиная от простого противодействия, как потом вместе объединяясь, и тем не менее ради малого, даже малой кучки, ради избранного, да, ради отдельного даже человека, ради отдельного человека Господь готов терпеть этот мир и хранить его. Вот это, конечно, удивительное такое место, которое подчеркивает, насколько уникальным и абсолютно ценным является каждая личность в глазах Божьих. Отец Александр, вот когда эти слова апокалипсиса прочитываю, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Да. Я всегда вспоминаю вот то древнее предание, очень раннехристианское еще, о бесполнении чаши святых. То есть в древности христиане представляли так, что вот конец света, второе пришествие произойдут тогда, когда люди, которые получили белые одежды, светились, уподобились Богу, займут все те ангельские престолы, с которых когда-то не спали ангелы, став демонами. И вот когда эти престолы будут людьми заняты, тогда и наступит конец времен. Но количество, да, и время, конечно, никто не знает. Да, да, совершенно верно. Вот я это хотел сказать, что когда чаша наполнится, это знает только Господь. Причем Бог Отец, как говорил Христос. Христос в Евангелии. Да, это тоже одно из сложных мест Евангелия, когда Спаситель говорит о том, что только Бог знает, когда это время будет, а Он не знает. Да, из этого нельзя делать вывод, что Христос не Бог. Вот, Он говорит о том, что по человечеству своему, а Христос и Бог, и человек одновременно, Он не знает. А если бы Он обратился к своему божеству, конечно бы Отец открыл эту тайну. Но это не полезно. Он не требует этого знания от Отца, потому что как человек он должен был по-другому послужить. Итак, следуем дальше. 12 стих 6 главы. Шестая печать. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням: «Пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот шестая печать, вообще слово «шесть» – это символ чего-то человеческого, несовершенного, колеблющего, то, что испытывает страх, смятение, ужас и так далее и тому подобное. И вот шестая печать связана именно с этим, что происходит явление природы, землетрясение, солнце. Опять же вспомним, какое время это было, да? Здесь говорится о великих землетрясениях. Какое самое великое землетрясение, вернее, поражающее сознание людей, произошло за всю историю? Это последний день Помпеи, так известный, всем известный, когда был полностью город залит, засыпан пеплом, да. Везувий, да? Везувий, да. Это как раз-таки, какой, по-моему, год 64-й, если мне память не изменяет. То есть примерно вот то время, когда... Античный Рим еще. Поздний античный Рим, да. И не только землетрясение было, и другие были землетрясения в других местах. Да, наверное, в то время. Наверное, в других местах тоже были, но вот мы таким европоцентричным зрением, да, обладаем историческим, и нам-то, конечно, вот важно такое землетрясение, которое вошло в память многих поколений Экумены Римской империи, да? Да, но даже там, рядом с Везувием, еще были землетрясения. То есть это вообще было время, казалось бы, расцвет был, и Римская империя славилась такой... Там были пути настроены, логистика так называемая, было, все развивалось, казалось бы, вот он, вот он расцвет, вот оно золотое время Рима. И на пике этого землетрясения, голод, войны и так далее, то, что мы уже проходили. Притом мы уже как-то говорили в одной из наших передач о том, что за внешним благочестием в Помпеи вскрывалось вот крайнее нечестие, когда человек ходил в библиотеку для вида, а там находились блудницы и различные развлечения несовместимые. Да, да? Помпеи, кстати, вот помогают оценить вот раскопки, археологии помогают оценить весь масштаб разврата, который был. Это было поставлено, ну, наверное, как сейчас у нас. Садомище. Да, как сейчас у нас, насколько поставлен вот этот культ разврата, насколько он сейчас поставлен на рельсы. Да, и блуд, астрологи, и колдовство, все это разрешено, все это почетно, да, и модно. Доступно все очень становится. Количество клубов ночных, вот этих заведений, где все это происходит, и всяких салонов сегодня, оно, конечно, зашкаливает. Да, и в 5-6 раз превышает количество храмов в наших городах. Если не больше. Если не больше. Вот. Поэтому здесь в данном случае показано, что природа, здесь, конечно, нужно предположить, и, ну, мне кажется, нельзя не предположить, что когда человек начинает развращаться, природа начинает бунтовать. Конечно, такой жесткой, наверное, связи нет. Нельзя очень четко сопоставить количество греха совершенного с пропорциональным количеством бедствий. Да, да. Нельзя так, наверное, сделать, и мы будем неправы, если начнем только так говорить. Но очень похоже, если мы всматриваемся и в древний мир, и в современный мир, когда происходит, например, землетрясение, цунами в Тайване произошли, где место наиболее развратное в плане отдыха, когда там процветает и так называемый секс-туризм, и там мы знаем, сколько погибло людей в то время. Ну, вот совсем недавно. Это, наверное, самая большая катастрофа уже этого века. Это больше не было. И, наконец, сегодня мы видим, как накаляется, раскаляется и воздух, и, наоборот, зимой холодно становится. И не то, что холодно, а... Необычно холодно. Да, необычно холодно. Замерзает все. С одной стороны, раскаляется и сжигается. С другой стороны, замерзает и... Так вот нынче в Европе, да? И заваливается небо. Не только в Европе. А, ну да, у нас это тоже Европа. Москва это тоже Европа. Ну для России привычно. У нас такой континентальный климат. У нас, да, всегда привычно. Но все-таки без света столько осталось из-за стихийных таких вещей, из-за природных чисто событий произошло. Лишение света, лишение тепла. И люди действительно сильно страдали от этого, потому что привыкли уже к этому. Одно дело, когда человек переживает... в землянке, в деревне, там закрылся, истопил печку, свечку поставил, и как бы все настроено на то, что, чтобы пережить это. Другое дело, когда целый мегаполис теряет свет и систему энергосбережения, это, конечно, совсем по-другому люди переживают. И паника, и внутренний страх, и все такое. И самое-то главное, что люди не могут правильные выводы сделать. Вся их техника, которую они создали, да, она не спасает на самом деле. Вот стихии, да, и вот люди никак не вразумляются. Они полагают надежду свою на князя мира сего, на технику, на культуру техническую, что они изобрели, а и это не срабатывает. Да? Вот мы видим, и лето, и зима этого года нам здесь об этом свидетельствует. Да, здесь какой еще момент важен, что подчеркнуть, наверное, что природа, разбушевавшаяся стихия, она губит как правых, так и неправых. Например, в Помпеи в то время были христиане. Когда раскапывали, археологи нашли и комнатку, вернее, храм, маленькую церковь, собрание, вернее, христиан, где был крест, где были упоминания о Христе. И, тем не менее, они тоже погибли вместе со всеми помпейцами, нечестивыми во многом. Вот. То есть, когда природа разбушуется, она губит как правых, так и неправых. И в данном случае это нужно понимать, что если мы не будем поддерживать и исправлять всю нашу культуру, все наше общество, природа нас тоже погибнет. Нельзя замкнуться только внутри себя. Вот это тоже такой, наверное, момент, который важно иногда подчеркнуть, что христианство, оно имеет активную позицию, что мы призваны преображать этот мир и, несмотря ни на что, пытаться исправить, предотвратить катастрофу, стучаться в сердце людей. Как мы знаем, Христос призывал Понтия Пилата покаяться, в таком смысле, что он ему говорил об истине. Он, конечно, не захотел слушать дальше, но, тем не менее, наша задача призывать всех, кто вокруг нас живет, свидетельствовать о Христе, о любви, чтобы изменять их сердца и через это изменять мир вокруг нас. Но, тем не менее, давайте вот обратимся еще раз к тем явлениям. Они действительно очень страшные. Землетрясение великое, солнце стало мрачно, как гусеница, луна сделалась, как кровь, звезды пали на землю, то есть, видимо, вот какие-то метеориты, да, вот мы знаем уже, что есть такое явление. И звезды спали на землю, как плоды смоковницы, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. То есть это землетрясение, видимо, всякая гора, оно как-то по всей земле вот начало так трясти, да? Ну, не только. Здесь, наверное, видите, как в чем дело, что здесь, с одной стороны, когда Везувий извергался, и когда вот описание этого, оно примерно такое же, когда на тебя сверху летит огненная лава, и это действительно образ, что небо сворачивается, что исчезает, да? Что исчезает, да, все. Но здесь не только это отдельное явление, здесь, конечно же, сказано про все времена и про все случаи, когда происходит такое крушение основ мира и крушение всей Вселенной. То есть здесь как начало и как завершение, что все потрясется, все будет разрушено из-за греха человеческого. То есть грех человеческий является основой для разрушения всего этого мира. И нам тут не стоит удивляться. Почему? Потому что ведь вот эта зависимость греха человека от состояния природы у нас обозначена буквально с первых строк Библии. Почему? Мы в первых главах книги Бытия читаем, что с согрешением человека вся природа изменилась. Ну да. И вот это изменение в худшую сторону может продолжаться и зависит от нравственного выбора и воли изъявления человека. Оно не то, что может продолжаться, мы видим, как оно продолжается, что с развитием цивилизации природа все больше и больше, все агрессивнее и агрессивнее отвечает человеку. Человек придумывает новое новшество, придумывает, как это все преодолеть, но он оказывается неспособным в большинстве своем справиться со стихией. И лишь милостью Божией пока Господь милует человека и сохраняет. Потому что вот эти пожары, которые были, количество жертв могло быть гораздо больше, если бы Господь не смилостивился. Далее, очень интересные слова. Посмотрите, ведь это бедствие коснется всех, не только вот сирых, нищих и убогих, да, но посмотрите, как сказано, цари земные и вельможи, богатые и тысяченачальники, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. То есть ни Рублевка, ни высокое политическое положение, ни прибежище в Англии тебя ничего не спасут. Сами князья убегут в ущелье гор и говорят там, горам и камням: «Иди, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». То есть, видимо, смерть для них — «падите на нас», вот когда камни падают на человека, как можно желать себе такого? Но они желают вот как бы смерти вот для того, чтобы скрыться от гнева Христа. Конечно, здесь ничто не спасет, как вот опять же было в этом году, все там, многие начальники установили себе кондиционеры в офисах и думают, что переживут спокойно. Вот. На самом деле ничто не спасет, никакой кондиционер, никакой бункер, никакие технологии не спасут от сотрясения этих основ. Идем дальше, да? Да. Уже мы приступаем к 7 главе и говорим уже про 7 печать. И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока, солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Ну, дальше идет перечисление из каждого колена по 12 тысяч человек. То есть это 12 тысяч на 12 колен Израилевых. Вот. Это, конечно, место такое символическое, которое прообразует Ветхозаветную Церковь, которая являлась матерью для всех праведников и святых новозаветных. И здесь, конечно, сказано про них. Но не только про них, конечно. Здесь сказано про всех тех, кого Господь хочет спасти. И ради кого этот мир до сих пор держится. Вот этот образ, что 4 ангела держат 4 ветра, и стоит им только отпустить, вот как образ такой, как вот мы вытрясаем там одеяло или ковер какой-то, и нужно держаться за 4 угла. Как только отпускается один угол, все начинает сворачиваться и лететь в никуда, и уже дальше невозможно ничего делать. И вот здесь такой же образ, держащих 4 ветра земли. То есть земля держится как бы с 4 сторон. Вот этот образ такого вседержительства Божия. И они готовы все смести, эти 4 ангела. Они готовы в любой момент дунуть, и все погибнет, как во время Ноева потопа. Не останется ни одной живой души. И мы видим, кто на самом деле сохраняет их. Печать Бога Живаго. Ангела, у которого есть печать Бога Живаго. Вот с помощью этого ангела, с помощью этой печати, собственно говоря, и содержится мир. Вот это истина, которая является такой самой, наверное, главной и центральной через весь апокалипсис, что вот есть разные землетрясения, крушения, разные стихии, разные беды, страдания, зло, грех. Но вот все это содержит и способно преодолеть, вернее, и как-то этим управлять печать Бога Живаго. На ком стоит печать Бога Живаго? На тех не коснется эти стихийные бедствия. Отче, а что мы можем подразумевать под этой печатью? Может, это крещение, то есть запечатленное? Безусловно. Да? Это, безусловно, миропомазание, что печать Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. Это однозначно это. И сказано, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. О чем это? О том, что есть люди, которые, может быть, по какому-то недоразумению или еще почему-то, еще не смогли вкусить, не смогли прийти к Богу, может быть, не встретились еще, не взяли в руки Евангелие, не увидели христианина, который бы разъяснил, или еще по каким-то причинам, но которые готовы принять эту печать на чело, то есть на лоб. И, как известно, миропомазание начинается с того, что помазывается лоб. Разум человеческий. Разум человеческий, да, ум, да, образ мыслей. И, конечно, в данном случае это безусловно Здесь другого толкования, я думаю, быть не может, что это вот связано. Именно образ мысли и веры, обращенный к Господу, да, это есть та печать, вера, которая удерживает еще от окончательного разрушения мир. И которая делает человека Божьим человеком. После того, как печать поставлена, Господь говорит, это мой человек, к нему не должно прикоснуться то бедствие, которое способно его погубить. Да, вот так же, как евреи в Египте, которых пометили, совершенно верно. Косяки которых были помечены вот этой кровью, и ангел не вредил им, а вредил только египтянам, так и эта печать. Совершенно верно, да. Вот здесь мы имеем такую надежду, такую радость, что до сих пор, пока есть купели крещальные, пока есть мира святое в наших храмах, мы способны надеяться на будущее, на изменение этого мира, на то, что есть история, что этот мир, эта земля будет площадкой встречи человеческого сердца с Богом. Ну и, наверное, мы можем предполагать, следуя вот элементарной логике, да, что в последние времена количество людей, крещенных, и самое главное, следующих своему крещению, да, вот верующих в делах, да, молящихся, будет чрезвычайно мало. Их не хватит для удержания вот этого мира еще на какое-то время. Конечно, Господь так и сказал, когда придет Сын Человеческий во второй раз, найдет ли Он веру? Так Он и сказал. Прямо. Найдет ли он веру? Потому что действительно вера оскудевает. И чем дальше мы живем, тем меньше веры мы видим. Люди погрязают. Даже верующие люди начинают быть поражаемы различными болезнями века сего. И, казалось бы, веруют и считают так, вот, но только на словах. Да, этот либерализм и, ну, вот, как-то даже сказать, вседозволенность, что ли, да, разъедает и христиан, как коррозия, да, да, заставляет забывать о предании церковном. Либерализм как вседозволенность, если вот так понимать, то он, конечно, является таким бичом для современного христианского сознания. Очень трудно жить в радиационной зоне и не облучаться, но тем не менее наша задача сохранить свой ум. И сказано святыми отцами, что в последние времена кто сохранит и не поддастся, устоит хотя бы в правде. Да, вот самим этим стоянием будет достоин оправдания. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы дошли до 7 главы книги Апокалипсиса и в следующую субботу продолжим наши богословские встречи. У микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благословите, Отче, спасибо и до новых встреч. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.